Ясон. Зевс, о, ты слышишь ли, как эта львица, грязная эта убийца, что она с нами делает, видишь ли? Свидетелем будь нам, что сколько я мог, и слез у меня сколько хватало, я умолял ее, она ж, убив их, нас оттолкнула. Рукой не дала мне до них коснуться. Похоронить их. О, для того ль, дети, рождал вас я, что поставить мертвых убийцы. Хор, покидая оркестру вслед за Ясоном. На Олимпе готовит нам многое Зевс. Против чаянья многое боги дают. Не сбывается то, что ты верным считал. И нежданному боги находят пути. Таково пережитое нами. Читала Светлана Кузьмина.